Морские коньки. Конюшня находилась на окраине деревни, совсем недалеко от кемпинга. Конни, Анна и Якоб сразу же бросились к пастбищу, чтобы погладить пони. «Какие хорошенькие!» То и дело доносились возгласы девочек. Билли реагировала не так бурно и держалась от животных на расстоянии. «Ты ведь не помешана на лошадях, как они?» — спросил дедушка. «Нет», — Билли покачала головой. «Они милые, но только если смотреть на них издалека». «Вот и я так считаю», — ухмыльнулся дедушка. «Чем дальше я от них, тем милее они мне кажутся». «Только от того, что ты в детстве упал с лошади», — сказала бабушка. «Что значит упал? Она меня сбросила, притом специально». «Дедушка!» — Конни уперла руки в бока. «Лошади никого не сбрасывают специально. Кто знает, что ты натворил, дернул поводья или ударил ее пяткой в бок. Это точно была самозащита». «Самозащита? Как бы не так!» — хмуро сказал дедушка. Конни уже заприметила пони, который понравился ей больше остальных. Это была лошадка породы хафлингер в белых носочках с большими темными глазами. Он спокойно стоял, пока Конни гладила его и запускала пальцы в его гриву. Анне приглянулась маленькая белая лошадка. «Можно выбрать, на ком мы хотим покататься?» «Давайте спросим», — ответила бабушка. «Можно». Конни, разумеется, выбрала хафлингера по кличке Голди, а Анне достался понравившийся ей снежок. Для Якоба сотрудница конюшни нашла самого послушного пони, который мог спокойно идти шагом. «Это Йо-Йо», — сказала она. «Самый покладистый пони на всем белом свете. А вот там у нас Сая. Она тоже очень послушная, как раз для тебя», — сказала она Билли. Но та только головой покачала. «Я ни за какие коврижки не сяду на пони». «Аккуратнее, у них найдется и кое-что повкуснее», — ухмыльнулась Конни. «Можем поискать», — улыбнулась инструктор. Билли покраснела. «Я не люблю ездить верхом», — объяснила она. «Пожалуй, ты и в меньшинстве», — удивилась инструктор. «Это точно», — кивнула Конни. Все же иногда она совсем не понимала свою подругу. «А что же ты будешь делать?» — растерянно спросила бабушка. «Пойду пешком», — просто сказала Билли. «И я вместе с ней», — вставил свое слово дедушка. «Я не сяду на пони даже за самый вкусный торт». «И хорошо, для тебя пони слишком малы», — засмеялась Конни. «А больших лошадей мне можно даже не предлагать». Дедушка подмигнул Билли. «Пусть моего пони ведет бабушка», — завопил Якоб. «Только не дедушка». «По-другому и быть не могло», — проворчал тот. Бабушка еще слушала указания инструктора о том, как правильно вести пони шагом. А Конни и Анна уже были в седлах. Им инструктор был не нужен, ведь обе получили 7-й значок верховой езды. Это значило, что они отлично держатся в седле и могут ездить верхом самостоятельно. Узкая тропинка вела к пляжу. Анна и Конни ехали шагом, но все равно оставили позади бабушку с Якобом. А дедушку и Билли тем более. Те то и дело останавливались, беспрестанно что-то обсуждая. И, казалось, были так же довольны, как и наездницы. «Может, рысью?» — предложила Конни. «Спрашиваешь», — отозвалась Анна. Голди резво фыркнул, когда Конни послала его в рысь. Доехав до пляжа, девочки довольно переглянулись, развернули своих скакунов и поехали навстречу остальным. «Я тоже хочу быстрее!» — воскликнул Якоб. Бабушка пробежала немного, ведя пони за собой. Но Йо-Йо не хотел ускоряться. Зеленая травка на дамбе привлекала его гораздо больше. Он остановился, чтобы немного подкрепиться. «Но!» — воскликнула бабушка. Йо-Йо лениво шагнул вперед, но лишь для того, чтобы добраться до еще одного более сочного пучка травы. Хорошо, хоть на пляже зелени не было. Правда, Йо-Йо, кажется, знал об этом и спешил наесться на дамбе. «Вперед, Йо-Йо!» — крикнул Якоб, потеряв терпение. «Давай же!» — бабушка цокнула пару раз языком. Йо-Йо не двинулся с места, продолжая с наслаждением жевать. «И что теперь делать?» — расстроилась бабушка. «Не обращай внимания и иди вперед!» — посоветовала Конни. Бабушка решила попробовать. «Давай же, йо-йо!» — строго сказала она и твердым шагом двинулась вперед. Но далеко уйти ей не удалось. Тогда Конни подъехала к ним поближе и взяла поводья. Получилось. Йо-йо послушно двинулся вместе с Голди. Вместе они спустились с дамбы и направились к пляжу. Якоб был в восторге. «Молодец, Йо-Йо!» Он ласково погладил пони. Конни ухмыльнулась. Это скорее была ее заслуга. Впрочем, неважно. На берегу Конни вернула поводья бабушке. Чем дальше они удалялись от кемпинга, тем меньше людей было на побережье. А в какой-то момент и вовсе никого не осталось. Весь пляж был в их распоряжении. Конни хитро посмотрела на Анну. «Давай?» «Ага», — кивнула та. И вот подруги уже скакали вдоль берега галопом. «Как же здорово! Словно летишь!» Конни светилась от восторга. «Что может быть прекраснее?»